Глава 38. Мой брат рехнулся. Я стоял под потоком воды, смывая с себя следы его прикосновений, раздумывая над словами брата. Самое ужасное, что родим на грани победы. Еще шаг, и задуманное им воплотится в реальность. Неважно, какой будет исход, уничтожение завесы не сулит ничего хорошего ни одному из миров. Нельзя сдаваться. Вот же дерьмо. Мне нужно что-то придумать. Я обязан спасти Мариана. Чёрт. Должен найти способ еще раз поговорить с Владом. Этот наивный засранец не ведает, что творит брат. Возможно, мне на руку, что Радим доверяет Мавке. Если только Влад согласится мне помочь. Плохо. Как же бесит. Всю ночь ходил по комнатам и звал Влада, но тот так и не явился. Утром просыпаюсь от запахов съестного. Уже накрыли стол на двоих, с различными яствами. При виде еды у меня сводит желудок. Опять я толком не спал, что явно не идет мне на пользу. «Сегодня ты составишь мне компанию за трапезой», — раздается ненавистный голос Радима. «Хочешь ты того или нет?» Тон брата не терпит возражений, а мне не хочется спорить с безумцем. Я молча сажусь с ним за стол, но к еде не прикасаюсь. Радим разливает вино по бокалам и ставит один возле меня. «Или виски?» — заботливо интересуется он, приподняв бровь, смотрит и ждет ответа. «Спасибо, ничего не надо». Сморщившись, отрицательно качаю головой. «Хотя, может, стоит напиться?» «Ты будешь есть», — приказным тоном сообщает Радим. «Как же? Станешь силой в меня запихивать?» «Может и так». Злорадно улыбается Радим, глаза его искрятся огнем. «Представь, что от этого зависит жизнь богатырки». «Что?» — ошарашенно переспрашиваю. Сердце уходит в пятки. «Ведь я не знаю, серьезен ли брат». Он придвигает ко мне тарелку с сочным аппетитным стейком. От аромата рот наполняется слюной. Желудок предательски урчит. Брат замечает. «Именно. Ты не ослышался. Мое терпение не безгранично». Он победно поднимает бокал вина и делает глоток. Я же открываю рот от возмущения, не знаю, как реагировать. «Так и быть. Уступлю тебе. Если съешь завтрак, позволю с ней увидеться. 5 минут в ее покоях, не более». Вот это поворот. Радим глядит на меня победно, улыбается, обнажив клыки. «Если я поем, он разрешит мне встретиться с Феодорой». Ради девушки я готов пожертвовать своей гордостью и уступить ему. «Я тебе не верю», — с подозрением оглядываю его. «Придется поверить мне на слово», — пожимает плечами брат, пригубив напиток. Насаживаю на вилку кусочек мяса и беру его в рот. Оно тает во рту. Как же это восхитительно! Особенно, когда несколько суток ничего не ел. «Хм, зря голодал», — заносчиво ухмыляется Радим. «Выглядишь неважно. Боюсь, твоя дамочка разочаруется». «Мне можно увидеть Мариана? Или Ратмира?» Я со зверским аппетитом накинулся на еду. «Пошел ну все к черту». «Нет», — отрезал брат, осушив бокал до дна. Не удивлен. «Почему? Как можно верить тебе, если ты не доверяешь мне?» Состроив обиженную гримасу, интересуюсь. «У меня сейчас больше поводов тебе не доверять». «А Влада можно увидеть?» Пользуясь моментом, мне нужно встретиться с Мавкой. «Ах, дорогуша, смотрю, тебе девушки мало». «Но я же переживаю за друзей. Вот никак не могу понять, чем же ты его подкупил? Что за драконье слово дал ему?» «Тем, что ты плохой друг», — с ехидством сообщает брат. «Мавку съела ревность, что ты больше внимания проводишь с богатыркой». «Смертный! Мне повезло вовремя оказаться рядом. Прошлое не отпустило Влада. Кошмары мучают. Мавка изнывала от желания отомстить, а ты так и не заметил его боли. А я дал ему эту возможность». «Что конкретно за просьбу ты выполнишь?» «Много вопросов задаешь. Тебе не кажется?» Наклоняя голову, недовольно спрашивает Радим. «Если доел, собирайся. Я сам провожу тебя к богатырке». Приодевшись, я рассматриваю себя в зеркало. Честно сказать, вид не очень. Бледный, синяки под глазами, раны медленно заживают. Сказываются недосып и голодание. Радим ждет меня в коридоре, непринужденно плечом облокотившись на стену. В своей манере, словно лис, он все делает с легкостью, с толикой безразличия. «Хороший выбор», — брат оценивающе оглядывает меня и, ухмыляясь, выходит за дверь, придерживая ее, чтобы я прошел. «Сейчас у меня хорошая возможность изучить обстановку или сбежать. Не будет меня у Радима, тогда планам его не удастся сбыться. Единственное, я поставлю жизнь Феодоры под угрозу. Радим убьет ее, наверняка жестоко. Так рисковать я еще не готов. На лифте мы спустились на несколько этажей ниже моей камеры. Замечу, что повсюду ремонт сделан со вкусом. Мне, как дракону, очень нравится окружающая обстановка. Все-таки вкус у нас похожий, не зря мы братья. Радим открывает такую же тюремную дверь, как и у меня в злосчастном пентхаусе. 5 минут, не более, говорит брат и толкает меня в небольшую студию. В маленькой комнате с внушительных размеров окном находится столик с мини-баром и кровать, гораздо меньше той, на которой сплю я. Дверь в ванную открыта, в проеме стоит Феодора. Девушка смотрит на меня с ненавистью, презрением. На мгновение мое сердце раскололось на части, но тут же вспоминаю, что я копия Радима. «Это я, Радамир», — произношу, подняв руки в примирительном жесте. Она подозрительно щурит глаза. «Радим позволил мне с тобой увидеться. У нас всего 5 минут». «Докажи», — хриплым голосом требует девушка. «Только сейчас я обращаю внимание на то, какая она исхудавшая и бледная. На теле ссадины, вокруг шеи синяки. Выглядит Феодора не лучше меня. Идеальная пара». «А как?» — неуверенно спрашиваю. «Радим не обманул. На шее Феодоры кулон Дарины, что защитит ее от нечисти». «Скажи то, что можешь знать только ты». «Хм, я задумываюсь». «Мы совсем немного знакомы. Возможно, у нас нет общих секретов». Богатырка скрещивает руки на груди, с вызовом смотрит прямиком в глаза. «Дарина могла почувствовать Ратмира», — обиженно возмущаюсь. Слушаю биение любимого сердца. «Я не Дарина». Она делает шаг ко мне. «Радамир бы нашел у нас что-то общее. Разве я не права?» «Ты еще как права». Уверенно подхожу к девушке. Она внезапно вздрагивает, но все-таки позволяет ее коснуться. Аккуратно заправляю прядь её растрепавшихся волос за ухо и шепотом называю песню, что мы слушали в вагоне поезда. Только мы вдвоем. Никто, кроме нас, не может этого знать. Сразу Феодора крепко обнимает меня, нежно прижимая ее в ответ. О, как же я хотел этого. Она передо мной, настоящая, живая. Чую ее запах, слышу мелодию пульса. «Как ты?» — тихонько интересуется богатырка. «Не стану лукавить, ужасно. А ты?» «Более-менее. Меня никто не трогает. Жаль, что не выпускают. Никак не сбежать». Сильнее стискиваю ее в объятиях. «Пытаюсь разбудить силу богатырскую. Надеюсь, я на верном пути, но пока ничего не выходит. Ты неважно выглядишь», — с беспокойством в голосе замечает девушка. «Феодора, у нас мало времени, и, признаться, не знаю, что мне делать. Мы соприкасаемся лбами, наладив зрительный контакт. Хотел сказать, что бы ни случилось, прошу твоего прощения. Знай, что я никогда бы не тронул тебя, не поднял руку, не обидел. Не надо прощаться». Феодора кладет указательный палец мне на губы. «Еще не все потеряно». «Но я должен сказать». «После скажешь, когда мы выберемся отсюда». «Она не хочет слушать». «Ты должна знать». «Знаю. Знаю, что передо мной могущественный дракон. Знаю, что именно ты можешь дать отпор брату. И пусть он набрал силу, ты сильнее его. Твое сердце крепче. Видела, какой ты. Знаю это, потому что люблю тебя, а не его. Я верю в тебя, в нашу победу, в наше будущее». «Феодора», — шепчу ее имя, не веря своим ушам, — «ты правда любишь меня? Я же чудовище, что вот-вот погубит все живое». «Ты не чудовище, и никогда им не был». Она берет мое лицо в свои ладони, предательские слезы подступают к моим глазам. «Я не сдамся. И ты не сдавайся. Не дай ему сломить свой внутренний дух. Обещай, что будешь бороться. Даже если он поглотит тебя. Помни, ты Радамир, и я люблю тебя». «Даю драконье слово, что буду бороться». Поцелуй срывается с моих губ. Слегка прикусываю губу Феодоры. Девушка с нежностью целует, запуская руку в мои волосы. Я крепче обнимаю ее за талию. Прижимаю ближе. Хотелось бы мне не покидать ее никогда. Быть рядом всегда. Оправдать ожидания. Возможно, это наша последняя встреча. В последний раз я вот так ее целую. В последний раз обнимаю ее, слышу биение любимого сердца, касаюсь густых волос. Радим не дает нам насладиться моментом ни минуты дольше обещанного. Стоило времени выйти, и он забирает меня. Увидишь трехглавого дракона, целься прямо в сердце. Напоследок прошу и целую девушку в щечку. «Феодора, ты огонь моей жизни. Я люблю тебя».